Коробка лежала так, что сразу было видно, что это такое. На ней была стандартная надпись: «Приятного аппетита». «Сегодня тебе лучше?» Это была Мариам. Белая блузка, черная юбка, никакой косметики, отчего ее идеальные белые зубы казались еще ярче, когда она улыбалась. «Так что тебе все-таки было нужно?» — спросила она. «Да просто поболтать. Я не хотел мешать тебе». «Ладно, Грин прошла?» «Да». Когда Мириам вернулась к себе, Борг вытащил из портфеля мягкий пакет с сэндвичами и положил рядом с телефонным справочником. Корделиус проверил сирену. Дед Мороз еще не появился на своем месте около универсального магазина. Мотоцикла тоже не было. Несколько раз за утро он добавлял по нескольку 500-кроновых бумажек к тем, что уже лежали в коробке для Ленча. Их даже пришлось примять, чтобы не вылезли. Никто не смотрел в его сторону, когда он это делал. Перерыв на Ленч. Йорк сказал Корделиусу, что с радостью останется на своем месте, чтобы хоть как-то компенсировать вчерашнее отсутствие. Он развернул свой мягкий пакет с сэндвичами и съел их в те минуты, когда не было клиентов. Деда Мороза тоже не было. Борг записал время и адрес в своем карманном календарике. День казался бесконечным. Когда банк закрылся, Борг вывалил содержимое своей коробки для Ленча во второй ящик стола. Мысль о приближающемся уикенде страшила его. Планов у него никаких не было. Он прогулялся до кемпинга в роще и нашел мотоцикл на прежнем месте. Потом пошел дальше и убедился, что по тропе среди деревьев можно проехать на машине до следующей автобусной остановки. В субботу он сходил к банку. Деда Мороза не было. В воскресенье навестил отца в доме для престарелых, но пробыл там недолго. Весь уикенд он ощущал себя совсем одиноким, по ночам снились кошмары. Но утром в понедельник, придя на работу, он, как ни странно, почувствовал себя отдохнувшим. Вместе с Корделиусом они опустошили ночные сейфы. За субботу и воскресенье денег накопилось втрое больше обычного. Владельцы магазинов сдавали предпраздничную выручку. Как и в пятницу, Бург спрятал 500-кроновые банкноты в свою коробку для Ленча, оставив тоненькую пачку для текущих расчетов. Время шло, а место перед магазином оставалось пустым. «Ну, все кончено», — подумал Борг, — «все напрасно». Он подошел к двери, выглянул наружу. Недалеко от банка снова стоял мотоцикл со шведскими номерами. Когда Борг возвращался на свое место, вена у него на шее бешено пульсировала. Чуть позже Дед Мороз вошел в банк, но теперь он не был Дедом Морозом. Борг узнал его сразу же, как только он появился в двери, хотя не схожего было много. Сейчас его внешность была совсем невыразительной. Плащ с поднятым воротником, фетровая шляпа, надвинутая на лоб, зеленоватые очки, те же коричневые ботинки, что и раньше, и все с той же потертостью у левого. Времени было половина двенадцатого, и у окошечка Борка стояли два клиента —